окошке. Я почти окошко в город прорубил тем, что изморозь ногтем потер немножко, а затем дыханием чуть не пригубил. И открылся мне в такой хрустальной раме город снежный, самый чудный из чудес. И вернула, словно в сказку, словно к маме, из сегодняшних вполне обычных мест. Город белый, город светлый, снег до блестки, и в каких-то разноцветных огоньках. И на каждом перекрестке было просто, словно крестик умещался он в руках. Как окошки в зимних и густых узорах, как с горы на санках, в чем я был гораздо. Мне сейчас уже давным-давно за 40, этот город видел я не в первый раз. Он ко мне являться будет реже-реже. Невозвратное всегда вселяет жуть. А вы спросите, ну где же он, ну где же? А я вам, чтобы не сглазить, не скажу. Остановка встану, вынесет потоком молчаливых, озабоченных людей. И мороз меня ударит, словно током, на проспектах белой родины моей. В замороженном автобусном окошке я почти окошко в город прорубил тем, что изморозь ногтем потер немножко, а затем дыханием чуть не пригубил. И открылся мне в такой хрустальной раме город снежный, самый чудный, ну ей-ей. И вернула, словно в сказку, словно к маме, из сегодняшних вполне паскудных дней. И вернула, словно в сказку, словно к маме, из сегодняшних вполне обычных дней.